Когда его хоронили, меня не было в Москве. О словесном портрете. Я описываю встреченных мною людей, живших и ушедших, такими, какими я их знал и запомнил, не очерняя и не украшая. Никто не может быть вполне объективным, и я не могу, но стараюсь. Я ни с кем не свожу счеты, ни с живыми, ни тем более с мертвыми. И если б старался сводить, то с живыми было бы интереснее, а с мертвыми какой толк? Я никого не стремлюсь обидеть и сам не обижаюсь. Если пишу, что такой-то человек сделал то-то, то только потому, что это было именно так. Это касается всех, кого я описываю, включая Твардовского. Я его считал и считаю замечательным поэтом, редактором и просто читателем, крупной личностью, и говорю о нем достаточно много хорошего. Но будь я биографом Твардовского, я не имел бы права пройти мимо его поступков и слов, которые его не украшали. О его участии в решениях выскажусь мягко, по крайней мере, оскорбительных для Зощенко или Пастернака. О его несправедливых оценках Мандельштама, Ахматовой, Гроссмана. Добросовестный биограф не мог бы пройти мимо воспоминаний о нем родного брата Ивана Трифоновича Твардовского. Я могу ошибиться в некоторых фактах, датах или оценках, но никогда не скажу их намеренно. Писать о человеке только хорошее, умалчивая о плохом, это такая же ложь, как если писать только плохое, не говоря о хорошем. Есть известная притча о восточном одноглазом владыке, который объявил конкурс среди художников на лучший свой портрет. Один художник нарисовал его как есть, с одним глазом, и ему отрубили голову. Другой потерял голову за лакировку, он написал портрет с двумя глазами. Третий изобразил владыку в профиль, не показал уродства и не приукрасил, за что получил мешок золота. Живописец может так поступить, почти не погрешив против правды. У создателя портрета словесного такой возможности нет. Дружба и география. Права была Зоя Крахмальникова. Географический фактор влияет на качество дружбы. Когда мы с Ирой переехали на улицу Черняховского, а Корнилов со своей новой женой Ларисой на соседнюю улицу Красноармейскую, наше общение стало частым, а дружба тесной. Почти ежедневно Корниловы, Сарновы, мы с Ирой, а еще и Костя Богатырев с женой Леной Суриц ходили в гости друг к другу, отмечали все дни рождения. Новый год, да и просто встречались по общему желанию выпить и поговорить, поругать советскую власть. Сарнова, Корнилова и меня еще сближала страсть к шахматам, на которые мы тоже тратили много времени. Когда лень было ходить друг к другу, даже и на близкое расстояние, играли по телефону. С самого начала нашей дружбы я подозревал, что когда-нибудь она перейдет во что-то противоположное. Так было у Корнилова со всеми, с кем он дружил до меня. Со всеми предыдущими он разошелся по мелким причинам, а с кем-то и вовсе без них. Лёва Левицкий одолжил у него когда-то пишущую машинку «Калибри» и каким-то образом потерял крышку от нее, стал врагом. Когда-то Корнилов любил Наума Коржавина, Манделя, написал стихи с такими строчками: «А ты ведь первой любовью Москвы послевоенный был». Любовь тоже перешла во враждебные отношения. Корнилов не упускал случая сказать о нем что-нибудь негативное. Мандель все время был у него на языке. Если речь заходила о поэзии, и надо было привести пример плохой поэзии, он первым вспоминал Манделя. Сочинил стих, обращенный к Сарновым. «Дорогой Бенедикт и любимая Слава, каждый вам подтвердит, что Мандель пишет слабо». Давид Самойлов утверждал, что дело не в настоящем отношении Корнилова к Мандалю, а в том, что его мысль следует за рифмой. То есть, если бы жену Бена звали не Слава, а Сильва, то стих заканчивался бы противоположным утверждением: «Каждый вам подтвердит, что Мандель пишет сильно». Замечание остроумное, но неверное, потому что если Корнилов кого-нибудь не любил, то рифма его в сторону положительного мнения увести не могла. В нем было много детского, но злого детского. Про одного своего бывшего друга он говорил, что тот занимается онанизмом, и выработал шутку, которая казалась ему смешной. Про этого человека он говорил, что тот знает женщин как свои 5 пальцев. Шутку эту повторял всякий раз, как только заходила речь о том человеке, причем повторял с любым собеседником. Даже с иностранным журналистом, который этой шутки, конечно, не понимал. Любые слова или поступки человека, к которому Корнилов относился недоброжелательно, вызывали в нем повод для сарказма. Драматург Леонид Зорин назвал свою пьесу «Гости». Корнилову это казалось смешно, потому что гостями в народе называют менструацию. «Ха-ха», — говорил он, — «гости. Назвал бы уже месячные». Вопросы тоже были детские. Юрия Орлова, диссидента, председателя московской хельсинской группы, он спрашивал: «А как вы думаете, Брежнев знает о том, что вы есть?» «Вы имеете в виду меня или группу?» — спросил Орлов. «Нет, вас лично. Он знает, что есть такой человек, Юрий Орлов». Когда убили, но еще не успели похоронить нашего друга, Костю Богатырева, Корнилов сказал, что его жене Лене надо немедленно с кем-нибудь переспать и утешиться. Жену Ларису боялся. Если ей казалось, что он обратил внимание на какую-нибудь женщину, он торопливо опровергал: «Лара, Лара, у нее ноги короткие». Длина ног, кстати, была для него главным признаком женской красоты или уродства. Так мы жили-дружили. Когда началась пора диссидентства, вместе писали или подписывали петиции в защиту разных людей. Ни конфликтов, ни соперничества между нами не было. Мы занимались разными делами. Он был поэт, я прозаик. Потом и он стал писать прозу. Написал повести «Без рук, без ног», «Девочки и дамочки». Он к моим стихам относился снисходительно, а я также к его прозе. Но он ждал большего и начал со мной соревноваться. Он вообще всегда соревновался со всеми и во всем. Со мной больше, чем с другими. Одно время я по утрам бегал, когда начинал, пробежал 30 метров и запыхался. Но в результате ежедневных тренировок через какое-то время одолевал большие расстояния, 10 километров, а мог бы и больше. Как-то мы говорили о моих утренних пробежках, и Корнилов заспорил, что он сможет бежать со мной на равных. Я сказал ему, что не сможет, потому что не тренирован. Он сказал: «Сдохну, а не отстану». Утром встретил меня около Тимирязевского парка в тренировочном костюме. Мы побежали, и он, естественно, после 20-30 метров сдался, но стал соревноваться со мной в другом. Когда начал писать прозу, стал соревноваться в количестве и скорости написания. Если я говорил кому-нибудь в его присутствии, что я написал повесть, он тут же встревал в разговор: «А я написал 3 повести». Я говорил про Чонкина: «Я написал роман 300 страниц», а он говорил про демобилизацию: «А я написал 1000 страниц». И мне говорил, что я работаю мало, а он много и потому так много написал. Я ему советовал не только писать, но и переписывать, чего он никогда не делал. Он начал соревноваться, и это стало отражаться на наших отношениях, но пока они еще оставались терпимыми. Сначала он говорил, что ему печататься вовсе не обязательно. Ему важно написать. А напечатают это или нет, и вообще будут ли читать, ему почти все равно. Ему надо то, что он пишет, он так выражался, выблевать. Я к собственному писанию относился иначе. Для меня всегда было важно, чтобы меня читали.